Глава сороковая. Время летит очень быстро. Проносится, как осенние листья на ветру. Кружит, как снегопад, накрывающий белой шапкой все вокруг. Город теперь совсем белый, чистый-чистый. Кажется, что и нет в нем той грязи, которая скрывается в домах, в сердцах. Даже люди, спешащие по магазинам, в предвкушении Нового года кажутся добрее. Все превратилось в белоснежную прекрасную сказку. А я чувствую себя принцессой. Этакой снежной королевой с замороженным сердцем, которому нельзя таять, иначе конец. Иначе я пропаду. Растаю, как та снегурочка, по глупости решившая вместе со всеми прыгать через костер. Зураб мой костер. Моя ахиллесова пята. Проклятие, наложенное злой ведьмой, которая никак не спадет. Все плохо и хорошо одновременно. Хорошо тем, что мы больше не ссоримся, не ругаемся. Работаем действительно как одна команда. Оказывается, быть секретарем Зураба очень здорово. Из него получился отличный начальник. Строгий, но справедливый. Он не цепляется по пустякам, но и поблажек не дает. А еще я больше не вижу его невесту. Хотя и до этого мы встречались лишь однажды. Припоминаю вечер корпоратива. Я напилась с двух бокалов. Смутно помню, что было потом. Красивый суровый партнер Зураба Глеб, провожающий меня до машины, предлагающий подвести. Сам Зураб, появившийся как черт из табакерки. Вроде мы даже спорили, и он меня даже целовал. Но, проснувшись утром с ужасной головной болью и дырой в памяти, я решила, что поцелуй лишь плод моего воображения. И вот с этого места начинается плохо. Ведь после того вечера Зураб поменял ко мне свое отношение на прямо диаметральное. На полностью равнодушное. И даже про Митю больше не вспоминает. Он больше не говорит ничего лишнего. Все только по работе. Словно закрылся от меня, и это ведь хорошо. Это ведь правильно. Я ведь сама того хотела. Но вопрос «почему?» не уходит. После того вечера Зураб только спросил, помню ли я что, а я ответила, что ничего не помню. По выражению его лица сложно было определить, что он испытывает. Но мне он показался слегка разочарованным. Настолько мимолетно, наверное, и правда показалось. Может, я сделала что-то плохое? Сказала неприятные вещи? Только что? Как понять? Ведь к разговору об этом мы больше не возвращались. То там, то здесь я ловлю слухи о его активной подготовке к свадьбе. Даже пару раз видела в ленте новостей. «Свадьба года» – так обзывают это событие журналисты. «Счастливая невеста и завидный жених. Деньги к деньгам». И прочий бред, на котором хайпуют различные новостные каналы. Мне остается лишь смириться, принять. Понять, наконец, своей дурной головой, которая напрочь отказывается верить и до последнего делает вид, что все происходящее ее не касается, что вся эта свадьба существует лишь на экране телефона, а в жизни никогда не случится. Тем больнее будет падать, а падать придется. Но пока я просто плыву по течению. Самый ужасный выбор. Единственно возможный. «Ника, вот билеты». Вздрагиваю от слегка хриплого голоса. Он простыл? Хотя какое мне дело? «Билеты?» Поднимаю бровь, разглядывая два ярких бумажных прямоугольника на своем рабочем столе. «На елку. Подарок от нашей фирмы для всех сотрудников с детьми. Обязательно приходи с сыном. Там будут подарки. Дед Мороз и Снегурочка. Мите обязательно понравится». «Приду, что же не прийти? Надо брать, раздают. Тем более Мите точно понравится. Подтягиваю билеты к себе». «Зураб, а ты всем своим сотрудникам билеты лично отдаешь?» «Ну вот зачем, я спросила. Ну так хочется от него какой-то откровенности, какого-то знака. Какого? Чего я жду? Что весь его брак окажется злой дурацкой шуткой? Не окажется. И хватит уже мечтать». «Только самым ценным». Наклоняется так низко, что сердце удар пропускает. Поцелует вот-вот, но ничего не происходит. А мысли о поцелуе лишь мое неуемное желание. Пора его обуздать. На следующей неделе вечером в пятницу крепко держу сына за руку, вылезая из такси. На мне широкие темные брюки. Новые, из плотной темной ткани. Разорилась с последней зарплаты. И блузка, самая простая, белая, хлопковая. Без притязания на изыск. Но вещи классные и очень практичные. А главное, современные, так что на фоне остальных мамочек я даже не выделяюсь. Когда тратила деньги в магазине на себя и на Митю, он тоже в красивом костюме пирата. Не отпускало чувство, будто трачу деньги Зураба. В конце концов, так и есть. Ведь именно он платит мне за работу. Работу, которая теперь кормит меня и поет. А еще позволяет даже откладывать. Еще полгода назад о подобном и мечтать не могла. Появляются сладкие мысли не уходить. Не увольняться по истечении срока, а продолжить работать. Если Зураб, конечно, будет не против. А он, очевидно, не против. Особо не хвалит, но видно, что результат моего труда ему нравится. А еще видно, что искать новых сотрудников для него настоящая головная боль. Только недавно две девочки из отдела кадров в декрет ушли. Зураб тогда ужасно ворчал и говорил, что это так не кстати. И как его подставляют все эти женщины, уходящие в декрет? Потом кинул взгляд на меня и тут же замолк. Больше ни слова не произнес. Может, неловко стало. Я ведь тоже женщина и тоже могу забеременеть. Это, конечно, вряд ли случится. Да и от кого? Мысли сразу подкидывают очень-очень заманчивый вариант. Соблазнить своего босса. Я даже роман такой читала. И название вроде один в один. И конец, как всегда, с хэппи-эндом. Не то, что в жизни. В жизни красивый и богатый босс, да еще при том твой бывший, к тому же отец твоего ребенка, не отменит свадьбу года. Не бросит к твоим ногам миллион алых роз. Не... О-хо-хо! Громкий смех и огромный мужчина в костюме Деда Мороза вырастает прямо перед нами. «Кто тут пришел к нам на праздник?» Сначала немного пугаюсь, но стоит заглянуть в бескрайние, как самое яркое беззаботное летнее небо глаза, глаза, которые ни с кем не спутаю, и от сердца отлегает. Зато сразу появляется куча других вопросов. Например, почему вдруг Зураб напялил костюм Деда Мороза? Ему совсем не по статусу и вообще. Где это видано, чтобы генеральный сам развлекал детей на празднике? Он же не аниматор. Открываю рот, чтобы спросить, но он мне подмигивает, и я давлюсь собственным вопросом. А Зураб в костюме Деда Мороза тем временем присаживается на колени и обращается к сыну. «Привет! Тебя как зовут, мальчик?» Меняет слегка голос, чтобы не быть узнанным. Ведь сын не раз вспоминал про классного дядю, что подарил ему машинку, а еще смотрел вместе синего трактора. Последнее так вообще приравнивается к подвигу. «Митя!» «Ты себя хорошо вел весь год, Митя!» «Я старался!» На меня косится, и я киваю. «Тогда загадывай желание, и Дедушка Мороз его обязательно исполнит!» Немного волнуюсь. Вдруг сын попросит что-нибудь очень дорогое или вообще невыполнимое. И едва получается вздохнуть, когда он произносит. «Я хочу папу. Дедушка Мороз, ты можешь сделать так, чтобы папа к нам вернулся?» «Дедушка Мороз может все». Голос Зураба подозрительно дрожит. Я и сама еле держусь, чтобы не разрыдаться. Конечно, сын попросил то, что никогда не сбудется, что невозможно исполнить, как бы ни хотелось.